Братья и сестры, я очень коротко хочу евангельскую проповедь сказать. Вообще, вот то, что в нашей жизни происходит, это все бывает не зря. И во всем мы знаем, что Бог хочет нас использовать в своем деле, в своем служении. Тема проповеди моей, короткой проповеди, мне хотелось бы говорить на тему «Искать Бога». Книга пророка Исаии, 55 глава, 6 текст. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Хороший очень текст, ну такой вот удивительный текст. Ищите Господа. Вы знаете, вот человек, он в своей жизни должен обязательно двигаться куда-то. Он не может стоять на месте. Особенно вот молодежь. Вы заметили, что вы на месте не можете стоять? Хочется что-то делать, куда-то идти, что-то там предпринимать. Да и это ж хорошо, это слава Богу, что вы есть такое желание. И хочется, чтобы вот где-то что-то делать. Если вы не будете ничего делать, вы просто будете духовно слабеть, а в конце концов можете вообще духом погибнуть. Так вот, человек, он в своей жизни обязательно должен искать. Я понимаю так, что вот этот пророческий текст, он был написан израильскому народу, чтобы израильтяне могли увидеть свое состояние и могли пойти к Богу. Да и вообще всем людям, я считаю, нужно идти ближе к Богу. Даже верующий человек, он должен приближаться к Богу. Приближение к Богу – это приближение к свету. Чем ближе ты подходишь к свету, тем больше ты обращаешь внимание на себя. Где-то там на своей одежде что-то увидел, почистил. Еще ближе к свету подходишь, смотришь на свою одежду. Ой, я такой грязный. А еще ближе подошел к свету. Оказывается, что нужно петь: «Ой, я грешник бедный, правда я таков». Дорогие мои, знаете, человек должен всегда искать Бога. Всегда. Ищут Бога по-разному. Вот у моряков во время бури есть, ну, одно правило, и это очень важное правило. Когда поднимается ветер, начинается шторм, они должны успеть до того, как поднимутся огромные волны, развернуть свой корабль, чтобы нос корабля стоял против волн. Если они этого не успеют сделать, этот корабль очень быстро может в щепки превратиться. И моряки все силы тратят. Они огромную энергию вкладывают в то, чтобы успеть развернуть корабль. Если он успел развернуть, капитан корабля успел скомандовать, чтобы моряки успели развернуть корабль, есть шанс на спасение. Вы знаете, каждому человеку Бог дает шанс. Однажды говорит, дважды говорит Бог, может быть, третий раз скажет. Где-то в трудностях говорит Бог, но... Вот как написано, «Я дал ей время покаяться». Помните, в книге Откровения написано во второй главе, «Я дал ей время покаяться». Бог дает каждому время. И это время уделил Бог для каждого человека. Однажды мне один брат рассказывал, он служил в Афганистане, но он был неверующий человек. Мама у него была верующей. Я очень хорошо знаю его маму, его знаю. И вот он говорит, забрали меня в армию, а я неверующий. Ну, как всех забирают, так и меня, кучу дел. И в Афганистан отправили служить. А вообще, с Афганистана кто вернулся, если кто вернулся, то эти люди или калеки, или они психически, ну, с нарушениями очень серьезными. Вот сколько раз мне приходилось встречать, редко кто оттуда вернулся, ну, целый, невредимый. И он говорит, я еду за рулем, ну, военного автомобиля. ЗИЛы тогда сильно были распространены в армии, 131-е, кто знает. И вот я, говорит, еду за рулем автомобиля, и дорога шла между двух таких вот гор. И нас не один автомобиль был, несколько автомобилей были. И мы везли солдат. И резко начали нас обстреливать с двух сторон. Убегать оттуда было немыслимо. Я, говорит, что успел сделать? Это открыть дверь своего автомобиля, выскользнуть под машину. Я, говорит, выскользнул под машину, залез под колесо, переднее колесо, и оттуда кричал: «Мама, молись!» Когда вот это все кончилось, ну, говорит, настолько сильный шум был, я просто, говорит, оглох. Вот эти взрывы, машины стали гореть. Но моя машина, говорит, не стала гореть, но была вся изрешечена. Потом, когда, говорит, наступила тишина, видимо, ушли эти люди, которые обстреливали, я вылез, и я увидел ужасную картину. Кровь. Все были убитые. Один я живой. И, говорит, я нашел две пули в себе. Одна пуля была в сапоге, в каблуке сапога, а вторая пуля была в пилотке. И я понял, что это моя мать молится за меня. Друзья мои, вы знаете, что такое молитва матери? Молитва матери – это чудо, которое много раз нас спасает от смерти. И, может быть, мы не торопимся покаяться. Может быть, мы ждем какого-то чуда. Может, мы думаем, что нас ангелы вынесут на крыльях, вот, поставят на колени здесь. Ошибаешься. Когда-то ангелы выводили одного человека. Вы помните кого? Давайте прочитаем. Это написано в книге «Бытие». И здесь речь идет о Лоте. Книга «Бытие», 19 глава, 17 текст, 16-17. «И как он медлил, то мужи те по милости к нему Господней взяли за руки его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Ангелы вывели, но они вывели до какого-то момента. А дальше ангелы говорят: теперь ты иди сам. Мы тебе помогли, мы тебя вывели, но должно быть твое решение. Ты должен сам обдумать свое решение, и ты должен сам идти. Он потом, ну, мы знаем эту историю, что произошло. Братья и сестры, он спасся. Какой ценой спасся? Факт в том состоит, что человек должен предпринять усилия для того, чтобы спастись. Бог дает тебе возможность. И благодаря этой возможности предприми усилия. Когда я был подростком, ну, у нас очень красиво вообще, вот в нашей республике, горы кругом. Наша республика находится внутри гор. вокруг горы. И вот мы с ребятами очень часто на эти горы, ну, лазили там, ходили, очень высоко взбирались. И однажды так получилось, что я высоко взобрался на эти горы и не удержался, и полетел вниз. Я не знаю, как вам объяснить вообще, вот, что это значит, когда ты летишь вниз с горы. Вы можете себе представить, что это такое? И когда ты чувствуешь, что под тобой огромный обрыв, и что ты можешь разбиться, и потом трудно будет найти что-то от тебя. Вы представляете, что это такое за чувство? Вот говорят, душа в пятки улетает, да, у человека, убегает. Вот такое чувство меня посетило, когда я вот оттуда сорвался. Братья и сестры, но Бог мне дал шанс. Каким-то образом из этой скалы, значит, торчал большой камень. И я буквально, ну, видимо, по Божьей воле так, успел ухватиться за этот камень, хотя была уже скорость большая падения. Я изрезал все свои руки. Удар был сильный, я на какое-то время потерял сознание, потом опять в себя пришел. И я понял, что такое, когда есть возможность спастись. Я за этот камень держался около часа. Потом понял, что у меня все болит. И ноги, и руки. Боль страшная была. Я стал потихоньку оттуда вылазить с этого камня. Вылез оттуда. Ну, молодой был еще, настолько не понимал, что это так. Вот Бог разговаривает со мной. А потом понял, что все-таки Бог дает человеку шанс. Сейчас я больше в этом удостовериваюсь, что Бог дает человеку шанс для его спасения. И вот человеку нужно самому теперь пойти. Блудный сын, когда он стал есть рожки, ну что такое рожки? Это дерево. Вот знаете, у нас тоже такие деревья растут, и на нем растут такие вот похожие на рожки коричневого цвета, и сладкие они внутри. Вот типа такого дерева росло в Израиле, его назвали рожковое дерево. И вот эти рожки давали свиньям есть. И свиньи питались этими рожками, но ему не давали этого. Он хотел, но не мог напитаться. И вот тут к нему приходит прекрасное решение. Он говорит: «Встану, пойду к отцу моему». Вот это слово «встану и пойду». И что было дальше? Он встал и пошел. Это было его спасением. Кто-то этим спасением не воспользовался. Когда-то в молодежи была одна сестра у нас. Это примерно было в 90-х годах. Звали ее Рита, эту сестру. Она была круглой сиротой. Ее воспитывала тетя. И как-то она попала на собрание, покаялась, крещение приняла. Была неплохая сестра, хорошая сестра была. И вот получилось так в жизни, что она охладела, остыла и вышла замуж за неверующего человека. Ну, вышла замуж в Индию. Ее муж был индусом. Он ей наобещал золотые горы. Вот. Ну, так как она духовно охладела, хотя сестры наши рассказывали, что они ее встречали, говорили: «Рита, тебе нужно покаяться, тебе нужно обратиться к Богу, тебе нужно вернуться». Она говорит: «Ну, не сейчас, не сейчас». Поехала в Индию. Ну, интересно же. Все блестит там. Но это только в их фильмах блестит. Знаете, в молодости, видимо, смотрела на эти фильмы. Увез он ее в Индию, и оказалось, что не в замке она жила, а в землянке. обманул ее этот индус. Пришлось ей от него уезжать, потому что жизнь была невозможная. Она от него уехала опять сюда, в Россию. Потом стала жить, как живут и все грешники. В одной больнице работает наша сестра верующая. И вот однажды привезли человека. И кто-то сказал, там привезли молодую женщину. Она умерла. И сестра же не знала, верующая сестра, кто там. Ну, медики, им интересно, они подходят лицо посмотреть. Она говорит, когда я подошла и посмотрела, и увидела, что это Рита, мертвая. А что случилось? Должен был у нее родиться ребенок. Но так получилось, что ребенок умер, и она об этом не узнала. Пошло заражение в кровь, и врачи не успели. И она так и умерла. Братья и сестры, Бог дает шанс человеку. Бог дает возможность человеку, и человек должен воспользоваться этой возможностью. А знаете почему? Потому что, может быть, это твоя последняя возможность. Может быть, больше у тебя возможностей никогда не будет. И тебе обязательно нужно воспользоваться этой возможностью. Поэтому, друг мой дорогой, пусть Господь поможет тебе воспользоваться этой удивительной возможностью, покаяться и следовать за Богом. Ему за все слава. Аминь. Спросит Господь тебя, любил ли ты, мой сын, меня? Не скажешь ли, скорбя, склонив голову, прости меня? Дал ли ты жизнь свою вполне ему, и радостью твою, и скорбной ночи тьму? И шел ли ты за ним его путем, и был ли скажешь ли, скорбя, склонив голову, прости меня? Коль спросит Бог тебя, любил ли ты, мой сын, меня? Всегда ли ты делил охотно хлеб с голодным свой, и многих ли водил в край, где царит Спаситель твой? Всегда ли возвещал его закон и твердо ль защищал его небесный трон? Не дрожь